Глава 10. Утром я проснулся в прекрасном расположении духа, но абсолютно один. Как Мила ушла, я и не заметил. Но мне понравилось засыпать не одному, поэтому хочу еще. Сладко потянувшись, я посмотрел в окно, в которое бил луч солнца. На душе было легко, и появилась уверенность, что у меня все получится. «Доброе утро, господин! Время водных процедур!» «Черт! Теперь я еще не заметил, как она вошла в комнату!» Совсем расслабился. Посмотрев на это милое личико, что всполыхнуло, как маг, поймав мой взгляд, я резко сел и подхватил девушку, повалив ее на кровать, а после слился с ней в поцелуи. Получив порцию нежности и с трудом утихомирив тело, я все же решил, что надо уделить время делу. Пока разгоряченная девушка поправляла платье... Ну да, я дал волю своим рукам. Трудно удержаться, когда рядом такая милашка. Я прикинул свои планы на день. Так, школа. А, собственно, что со школой? Кинув взгляд на часы, я увидел, что уже 10 утра, и я безнадежно опоздал. Но меня не разбудили. Значит, что? Учебы сегодня не будет. Проследив за моим взглядом, угадала Мила мои мысли. Пока занятия отменили и о времени их возобновления нам сообщат дополнительно. Прекрасно. Не сильно-то и хотелось. Точнее, совсем не хотелось. Тогда займемся саморазвитием и... Тут я завис. В памяти всплыл мой сон и наш разговор с хранителем. Он мне что-то такое сказал по поводу ног. Что есть выход и можно быстро их вылечить. Но как? Иглы отпадают. Они ускорят процесс, но с ними быстро не получится. Кто еще может быстро поставить меня на ноги? Только лекарь со Штаэли, но это не вариант. У меня тупо нет денег. Блять, у меня же есть деньги. Дрожащими руками я схватил телефон и стал копаться в поисковике. Так, вот оно. Лекарь, 98 лет. Еще практикует. Сотни хвалебных отзывов. Живет в Североморске. От нас 2 часа езды на машине. Так, заходим на его страничку. Он онлайн. Отлично. Написать ему сообщение с описанием проблемы было делом минуты. Также быстро пришел ответ. Есть! Вылечить может. Результат гарантирован. Цена 100 тысяч рублей. Охренеть! Договорился о встрече. Тут надо немного пояснить, что средняя зарплата в империи... составляло 100-120 рублей. То, что ежемесячно выделял отец, было очень круто для простолюдина, но бесконечно мало для аристократа. Однокомнатная квартира улучшенной планировки в центре столицы стоила примерно 1020. То есть мое лечение обойдется мне в 5 таких квартир. Но плевать, здоровье дороже, тем более, что это не сильно ударит по моему бюджету. «Мила», — обратился я к девушке. «Нам надо в Североморск. Боюсь, это невозможно. Из-за вчерашнего нападения всем запрещено покидать поместье, пока княжеские люди не выяснят, кто за этим стоит». «И что, мне тут год сидеть, что ли?» «Так, надо придумать, как нам выбраться наружу, а там возьмем такси. А вот обратно я надеюсь вернуться на своих ногах. Подумай, может, есть возможность свалить отсюда по-тихому?» Глядя, как задумалась девушка, я невольно залюбовался ей. «Так, стоп!» – вмешался мой внутренний голос. «Не думай о ней слишком много. Ты уже впустил в душу одну, и она по ней основательно протопталась. Кто даст гарантию, что это не сделает так же?» «А вот и не сделает. Я в ней уверен». «Но-но!» – саркастически заметил мой внутренний голос. «В той ты тоже был уверен». «Все, заткнись и не мешай мне ей любоваться». Мысленно поругавшись таким образом с самим собой, я терпеливо ждал ответ Милы. «Единственный вариант – это поехать в больницу. Хотя они могут вызвать врача в поместье. Скорее всего, так и сделают». «А запрет никак не снять? Ну, я же типа тут главный и все такое». «Увы, нет, не получится. Это распоряжение самого князя». «Логично. Самое правильное и разумное с его стороны решение – запереть меня в поместье, чтобы не раздражал и сидел тихо, пока он что-нибудь еще не придумает». «Тогда...» — я задумался, а после, решившись, потянулся к телефону. Достав визитку капитана, я набрал его номер и описал ситуацию, не особо рассчитывая на помощь. Каково же было мое удивление, когда он сразу согласился. Более того, мне повезло, что он был еще в Екатеринбурге и уже собирался уезжать. Что-то у них там случилось, и его срочно вызвали обратно. Поэтому он любезно согласился мне помочь и, так сказать, сопроводить. Представителей тайного сыска боялись все. Перечить им никто не посмеет. Пока до отца дойдет информация, пока он начнет разбираться, если вообще начнет, дело будет сделано. Договорившись, что капитан приедет за мной через 2 часа, я отправился в душ, в который, благодаря некоторой перестановке, я мог въезжать прямо на коляске. Ухватившись за специально сделанные ручки, я мог стоять, держась за них, пока Мила меня мыла. Было безумно стыдно и неловко, но я терпел, иногда ойкая, когда она трогала особо чувствительные места. А эта нахалка, вымыв меня всего, хитро посмотрела мне в глаза. Опустившись на колени, она примерилась к моему бойцу, а после взяла его в рот. Ох, это было нечто. Свою неопытность она гасила огромным энтузиазмом, поэтому неудивительно, что, несмотря на бурную ночь, я кончил через пару минут. Потом была повторная помывка и легкий завтрак. Наедаться перед поездкой я не хотел. Капитан Иванов был точен как часы. 2 машины тайного сыска, пугая прохожих своим видом, застыли возле ворот поместья. Войдя один, обратно он уже шел вместе со мной и сопровождавшей меня Милой. На попытку нас остановить, начальник охраны получил строгий выговор с поднесением ледяного клинка к глазу. Пожаловавшись на произвол, тот отскочил и сразу стал названивать, судя по всему, отцу. А мы, не теряя времени, загрузились и понеслись по улицам в сторону выезда из города, крича сиреной и заставляя всех уступать нам дорогу. Мини-автобус служивых был оборудован всем, включая небольшой бар. С удобством расположившись внутри, мы принялись слушать байки, что травил капитан, оказавшийся веселым парнем. Рассказывал он случаи из службы, не называя, естественно, никаких фамилий, но с юмором и эдаким задором. «А что с расследованием?» – не удержавшись, спросил я. «Идет!» – пожал плечами он. «Все причастные допрошены, все виновные уже выявлены. 2 из них едут с нами в другой машине. Не люблю оставлять работу незаконченной». «Быстро вы!» – с уважением протянул я. «А чего тянуть-то? Твоя запись нам очень помогла, ну а дальше дело техники. Ты знал, что парень, которому ты выбил глаз, является сыном директрисы школы? Он-то все и организовал, а мамочка поддержала сына. Видел бы ты их рожи, когда я им видео с твоего телефона показал. Кстати, не знаю, утешит это тебя или расстроит, но видеть обоими глазами они смогут еще очень нескоро. И если ее сыночка еще можно вылечить, денег-то у них хватит, хотя и придется сильно влезть в долги, то вот у девушки, кстати, ее Вера Астахова зовут, шансов вообще нет. Мелкий, нищий род. Даже если они продадут все, что у них есть, денег на лекаря со Штаэлии не наскребут. Остальным повезло больше, особенно тем, кто просто обгадился. Ты страшный человек, Тимофей. Не хотел бы я быть твоим врагом. Хмыкнул он, внимательно глядя на меня. Подождите, в каком смысле лекарь со Штаэлии? Там же простая травма. Простая, да не простая. Кто твои иглы эфиром напитывал? Уж явно не я. Не знаю, как ты умудрился бить точно по ключевым узлам эфирных каналов, но ты их разрушил. А значит, надо обращаться к лекарям. А 1 000 000 рублей, знаешь ли, на дороге не валяется. «Миллион?» – закашлялся я. И тут же заткнулся. Говорить капитану о том, что мое лечение обходится намного дешевле, я не собирался. Но, судя по его ухмылке, он это прекрасно и сам знал. «Черт! Ничего не понимаю». «А ты как думал? Их услуги стоят очень дорого. Восстановление эфирных каналов – это кропотливая и очень сложная работа. Маги всех стихий по-прежнему редки, и малейшая ошибка может разрушить источник. Специалистов такого уровня волшебства мало, и берут они за свою работу огромные деньги. Но ты это и так знаешь. Хотя мне вот одно непонятно. Где ты так с иглами научился управляться? Я тут собрал на тебя немного информации. Ну да, сильный боец и маг, прошел хорошую подготовку, владеешь оружием. Но вот в чем вопрос. Твой учитель не владеет иглами, это я знаю точно, а ты кидаешь их как профессионал. Причем настолько точно, что наш штатный целитель только руками разводил, не понимая, как это у тебя получилось. Тренировался долго, буркнул я, не желая развивать тему. Ну да, ну да, согласно покивал он головой. Родовые тайны и все такое. Понимаю. А что это мы сидим на сухую? Предлагаю выпить за прекрасную даму, что скрашивает наше общество. Подмигнув мгновенно залившейся краской Миле, он достал вино, но тут же спрятал его обратно. «Извини, забыл, что тебе сегодня еще лечиться, а девушке тебе сопровождать. Кстати, я задержусь в городе. Если успеешь, звони. Организую доставку тебя домой». «Капитан!» – начал я. «Зови меня просто Саша, естественно, когда мы наедине». Перебил он. «Хорошо, Саша. А почему ты мне помогаешь? Прости мое недоверие, но все это как-то, ну не знаю, странно, что ли. Не привык я к бескорыстной помощи в мою сторону и понять пытаюсь, зачем это тебе? Взять с меня нечего, власти у меня тоже нет». «Кто знает?» – загадочно улыбнулся он. «Сегодня нет ничего, а завтра есть все. Жизнь, она штука непредсказуемая. Сегодня я тебе помог, а завтра ты мне. А еще не люблю, когда аристократы перестают видеть берега. Его глаза сверкнули ненавистью, и мне показалось, что в их глубине прячется боль. Впрочем, это впечатление быстро прошло, и он вновь принялся шутить. Больше серьезных тем мы не касались. За веселыми байками незаметно пролетело время, и вот мы уже добрались до нужного нам места. Попрощавшись с капитаном, мы направились в сторону небольшого особняка. Звонок, и перед нами раскрылись ворота. Симпатичная девушка, поклонившись, повела нас в дом. Лекарем оказался невысокий мужчина в очках и с доброжелательной улыбкой. Расспросив о том, как мы добрались, он велел Миле оставаться в гостиной, а сам подхватил меня эфиром и пошел в сторону, как я понял, личной больничной палаты, где он и принимал пациентов. Быстро меня раздев, он перевернул меня на живот и принялся водить над моей спиной рукой, периодически отвлекаясь и делая какие-то записи. Продолжалось это минуты три, после чего он присел рядом со мной и посмотрел мне в глаза. «Что ж, князь, скрывать не буду. Ваш случай очень сложный. Рана нанесена профессионалом, и целью был именно ваш источник. Паралич ног – это, так сказать, побочный эффект, с которым легко справиться. А вот с вашим источником, боюсь, у меня ничего не получится. Если бы его выжгло полностью, то можно было попытаться его восстановить, правда, без гарантий. А так, с теми остатками, что у вас есть, работать нельзя. Тело не выдержит нагрузки и просто разрушится». «Спасибо, доктор», – спокойно ответил я. «С источником можно решить и позже. Сейчас для меня главное встать на ноги». «Ну, раз так, тогда работаем. Будет немного больно, но вы уж потерпите. Обезболивать вас нельзя. Вы должны почувствовать каждый свой восстановившийся нерв. Увы, иначе не получится». «Делайте, что должно. Я привык к боли». С уважением посмотрев на меня, тот кивнул своим мыслям, еще раз пробежался глазами по своим отметкам, засунул мне в рот капу и начал. Сначала я почувствовал легкое покалывание на спине, потом оно начало нарастать. Потом пошли какие-то толчки, в такт которым у меня стали дергаться ноги. А потом мне стало больно. Нет, не так. Больно! Я чувствовал каждую клеточку своего тела. По ощущениям, по нервам, будто водили раскаленным прутом. Меня словно раздирало на части. Пытка продолжалась несколько часов. Наверное, я кричал, бился. Не знаю. По-видимому, я все-таки потерял сознание. В себя я приходил мучительно долго. Очень хотелось пить. Веки будто налились свинцом и не хотели открываться. «Пришел в себя? Отлично! Ну давай!» «Открывай глаза и смотри на мир уже не из инвалидного кресла. Голос лекаря буквально подкинул меня с кровати. Я попробовал пошевелить пальцами, и у меня получилось. Я снова чувствую ноги. Боги, какое счастье! И я заплакал. Да, серьезно. Взрослый парень разревелся, как девочка. Слезы текли по моему лицу, а я улыбался. Но не судите, ибо вы не смеете, не побывав в моей шкуре. «Ну-ну, успокойтесь, все уже позади!» Похлопал он меня по спине. «Душ в соседней комнате, там же ваша одежда и чистые полотенца. Приводите себя в порядок и присоединяйтесь к нам. Сможете сами дойти или помочь?» Еще раз пошевелив пальцами ног, чтобы убедиться, что мне это не снится, я неуверенно встал с кровати, слегка покачнувшись. А после сделал пару шагов. Все было хорошо. Тело еще не успело забыть моторику движения. Благодарно кивнув, я отправился мыться. Только сейчас заметил, что во время процедур банально обмочился. Ладно, могло быть и хуже. В столовую меня проводила служанка, что ждала у дверей. Увидев меня на ногах, Мила едва не кинулась мне на шею, но, поймав веселый взгляд доктора, уселась обратно. Нет, слугам не положено сидеть рядом с господами. Но лекарь социального статуса Милы не знал, а мне было на него плевать. Для меня главное, что она девушка, а какие там у нее предки, значения не имело. «Благодарю вас!» Низко поклонился я лекарю. «Без вас...» «Да что там? Спасибо! Я немедленно переведу всю сумму на ваш счет». «Не нужно беспокоиться об этом!» «Тем более, что с вас я денег не возьму». «Но как же?» – растерялся я. «Видите ли, ваше сиятельство?» – перешел на официальный тон он. «Ну да, сначала я был его пациентом, а перед болезнью все равны. Но стоило мне выздороветь, как я сразу стал сиятельством». «Когда вы мне позвонили и представились Мышкиным, меня очень заинтересовал ваш случай». Поэтому, как вы поняли, я и цену назначил более чем низкую. Но, побеседовав с этой милой девушкой и немного собрав информацию о вас в ГИСе, я изменил свое решение. Князь Багрянин, ваш прадед. Мой дед во время войны с пожирателями был при нем в штабе и был спасен лично князем. А мы, Ледащевы, не забываем добро, сколько бы времени ни прошло. Я, по сути, обязан вам всем, включая жизнь. Поэтому между нами не может быть никаких счетов. Поставить вас на ноги – это самое малое, что я мог для вас сделать. Ваш дед участвовал в битве? Да. Он зажмурил глаза, будто что-то вспоминая. Было очень страшно. Почти все погибли. И тогда хранитель умер, чтобы мы жили. Отдал всего себя, перед этим убив мать тьму. Умер? Я вот недавно разговаривал с ним, и он был очень даже живой. Не подумав, ляпнул я, тут же мысленно ударив себя по губам. Разговаривал? Брови лекаря взлетели вверх от изумления. Но это возможно лишь в том случае, если ты избран им. На моей памяти мне не приходилось не то что встречаться с подобными тебе, но и слышать про таких. Нет, богини и боги часто обращают свой взор на смертных. Но вот хранитель никогда. Не думай, я верю тебе, но это все так неожиданно. И я еще больше убеждаюсь, что поступил правильно. У вас большое будущее, ваше сиятельство. А будет ли оно светлым, известно лишь ему. Но опять же, по слухам, метка хранителя не несет в себе ничего хорошего. Поэтому, скажу честно, я вам не завидую. Решив не тревожить капитана, я вызвал такси, и мы с Милой, распрощавшись с лекарем, отправились домой. Его слова насчет бога равновесия крепко засели у меня в голове. Вот уж воистину, с такими друзьями и врагов не надо. Кстати, о них. Я стал мобильным. Отлично. Но эфира у меня почти нет. Хреново. Значит, буду восстанавливать источник. Надеюсь, иглы уже завтра придут, и можно будет начать. А пока отдых. Заслужили.